Глава 11. Субботний обед прошел замечательно. Джоуи появился первым. В этот раз он приехал на неприметном форде, наверняка вняв совету Мими сохранять анонимность. Через несколько минут подошел Люк, сопровождаемый Ромео. Мими настояла, чтобы пса обязательно пригласили. Вечер был тихим и теплым, поэтому стол накрыли в саду. Тени становились все длиннее. Пес разлегся на полу у ног обедающих. Невдалеке разгуливали павлины. Джоуи приехал в розовой рубашке с короткими рукавами, обнажавшими его мускулистые предплечья. Люк надел белую полотняную рубашку, под которой тоже просматривалось его крепкое тело. Мими облачилась в дизайнерское платье, по мнению Би, слишком откровенное. Она бы не решилась такое надеть. Сама она выбрала короткое летнее платье с цветочным рисунком, красоту которого оттеняли ее загорелые руки и ноги. Поскольку все уже видели ее без парика, она решила не заморачиваться. Со времени инцидента прошло больше месяца. Шрамы на голове, включая самый большой, на который пришлось накладывать швы, постепенно скрывались под волосами. А вот со щекой так быстро не получалось. Но, как бы то ни было, ее самочувствие неуклонно улучшалось. Собственная внешность беспокоила ее все меньше. Поговорили о здешних местах и о прогулках по окрестностям. Мими постепенно привыкала к жизни в глуши. Би рассказала про козла по кличке Берлускони, про змею и поиски грибов. Мими поведала, как в ванной обнаружила паука величиной с грецкий орех. Она быстро загнала его в стаканчик для зубных щеток, а затем отнесла к окну и выпустила на волю. Джоуи мастерски играл роль здравомыслящего взрослого. Если Мими заметила, что Люк нравится Би, то Би тоже видела, что Джоуи неравнодушен к Мими. Очень даже неравнодушен. А вот узнать отношение Мими к нему было намного труднее. Лицо кинозвезды не выдавало ничего. Люк поинтересовался у всех, нравится ли им, привыкшим к большим городам, жизнь на природе. Мими ответила первой. Би почувствовала, что та ничуть не лукавит. «Я удивляюсь, как за столь короткое время полюбила здешнюю жизнь. Тут так тихо, красиво. Отдыхаешь телом и душой». Представляете, за все годы кинокарьеры у меня впервые выдался такой длинный перерыв в работе. Перед поездкой сюда я боялась, что умру со скуки. Сейчас я могу лишь посмеяться над своими опасениями. Настолько они далеки от истины. В этот момент Умберто принес вторую бутылку шампанского. Инесс подала большое блюдо фиттунты. Так здесь назывались кусочки поджаренного хлеба, посоленные, натертые чесноком и смазанные густым местным оливковым маслом. Би уже пробовала это тосканское кушанье, и ей оно очень понравилось. Сегодня она могла без опаски есть чеснок, ведь ей не придется ни с кем целоваться. Стемнело, и на столе зажгли свечи. Атмосфера была под стать погоде, теплой, дружеской и весьма романтичной. Точнее, могла бы быть, поймая Би, хоть намек на ответные чувства Люка. Увы. Он с большим интересом слушал то, о чем она говорила, но... Судя по лицу, ничего романтического в его душе не зарождалось. Как ни печально, его устраивала лишь дружба с Би, и не более того. А вот Джоуи куда откровеннее проявлял свои намерения. Би не сомневалась, что Умберто, Инесс и даже пес Ромео догадались, что знаменитый киноактер разыгрывает пьесу для своей коллеги по ремеслу. Но если он свою роль играл живо и искренне, Мими лишь холодновато подыгрывала ему. Она улыбалась, смеялась его шуткам, иногда касалась руки, однако Би чувствовала. Мими вовсе не торопится оказаться в его объятиях. Обед был выше всяких похвал. Вначале подали местную ветчину и колбасы, затем настал черед папарделле, широких и плоских тосканских макарон, которые поливали соусом из белых грибов, собранных Би и Мими. Обе уже чувствовали себя вполне сытыми, однако Инесс принесла жареного гуся с аппетитной жареной картошкой, приправленный розмарином. Обед завершился десертом в виде клубничного торта и домашнего мороженого. Все прошло на ура. К удивлению собравшихся, Мими попросила вторую порцию десерта. Ромео терпеливо ждал, вдыхая дразнящие запахи от стола. Инесс не забыла про пса и специально для него приготовила порцию сладкого. В отличие от людей, Ромео не смаковал пищу. То, что ему дали, он проглотил мигом и с довольной собачьей миной вновь улегся на пол. Мужчины запивали обед кофе, а Би и Мими выпили по рюмочке Винсанта, потрясающе вкусного местного десертного вина. К этому времени уже совсем стемнело. Под деревьями вспыхивали огоньки бесчисленных светлячков. Со стороны виноградников долетало уханье пары сов. Ничто не нарушало течение этого теплого и тихого вечера. А ведь до приезда сюда я никогда по-настоящему не ценила тишину, призналась Мими. Вся наша жизнь сопровождается шумом. Если шум не исходит от нас самих, он обязательно присутствует в качестве фона. Но когда я попала на виллу и прочувствовала тишину, это стало для меня настоящим откровением. Я знаю, что буду скучать по здешней тишине. Ди кивнула. Эта долина была по-настоящему волшебным местом. Встреча завершилась около полуночи. Мужчины сказали, что им пора. Мими поцеловала каждого в обе щеки. Би не почувствовала разницы во внимании, оказанном кинозвездой Джоуи и Люку. Би тоже поцеловала их, но если бы ее спросили, чьи поцелуи понравились Люку больше, Мими явно оказалась бы победительницей. Реакция Люка была вполне сердечной, но не более того. Би охватила досада. Стоя на крыльце, она смотрела, как Люк с верным Ромео исчезают в ночи. Когда в темноте растворился и форт Джоуи, Мими повернулась к Би и с улыбкой спросила: «Вам понравился сегодняшний вечер?» «В высшей степени. А вам?» «И я того же мнения. Кстати, Джоуи сказал, что специально прилетел из Штатов, чтобы встретиться со мной». «По-моему, он на вас запал. Это было видно. Вы намерены развивать отношения с ним?» «Не уверена. Этой ночью он улетает в Лос-Анджелес, но пообещал вернуться». «То есть отсюда он поехал в аэропорт?» «Да, он арендовал частный самолет, чтобы выспаться в полете. Когда мне приходится путешествовать, я делаю то же самое. Постель очень удобная, а главное, тебя не разбудит толпа поклонников, жаждущих получить автограф». Эти слова резко вернули Би в реальность. Она почти забыла, что сегодня сидела за столом с двумя знаменитейшими киноактерами. Разговор был совсем непринужденным, как между обычными людьми, и сейчас она вновь осознала, что случайно попала туда, где она совсем мелкая сошка. Но прежде чем она сумела ответить, Мими перевела разговор с частных самолетов на фермеров. Люк сегодня выглядел превосходно, и напряженности в нем было меньше, чем в прошлый раз. Би задумчиво кивнула. «Так-то это так, но если приглядеться, озабоченность по-прежнему читается на его лице. Возможно, причин несколько, и одна из них — серьезная тревога за свою работу». Би пересказала слова Умберта о долгах и о печальной перспективе продажи виллы, если они не смогут заплатить налоги за этот год. Мими сочувственно покивала и вдруг объявила: «А знаете, Би, если виллу выставят на продажу, я ее куплю, не раздумывая». Кинозвезда улыбнулась. «И, естественно, оставлю Люка управляющим. Можешь сказать ему об этом. Тогда он перестанет волноваться за свое будущее». «Пожалуй, стоит сказать». «При таком варианте вы сможете выйти за него и счастливо жить здесь?» Мими улыбнулась еще шире. У Би вспыхнули щеки. «Об этом нечего и мечтать. По нему видно, что я его не интересую». «Просто вы не умеете читать по лицу. А там были недвусмысленные знаки». «Знаки?» «Пожалуй, вместе с уроками йоги я преподам вам несколько уроков на тему, как читать по лицам мужчин. Между прочим, это гораздо легче, чем читать по женским лицам. Поверьте мне на слово, вы очень нравитесь обаятельному фермеру Люку».